«А ты чего такой спокойный? Нужно что-то делать», – встревоженно выпалил Оболенский. «Ты прав, Гриша, и мы уже делаем. Ждем противника», – усмехнувшись, сказал я и посмотрел в голубое небо, которое напоминало мне глаза Юлии. Со всех сторон послышался хруст, сменяемый надменным смехом. «Я так и знал, что ты доживешь до финала», – пробасил Богдан, живучий как таракан. «Да, я и мои друзья чертовски хороши, а ты, смотрю, потерял пятерых, воистину у тебя в команде сплошные бездари», – улыбнулся я, не сводя взгляда с неба. «Ахаха, твое самомнение меня всегда поражало. Ну да ладно, посмотрим, как ты запоешь, когда мои ребята будут рвать тебя на части, уничто». Крик Быкова утонул в воплях отчаяния, доносящихся из лесу, в котором прятались его дружки. Кричащих становилось все больше, а Богдан метался из стороны в сторону, пытаясь понять, что же происходит. А происходило следующее. Грувдарк оживил сотню вековых елей, которые прямо сейчас пинали подручных Быкова как футбольные мячи. А когда из чащи к нам вышли дендроиды-переростки, все немного обалдели, даже я. Страшное зрелище, когда на тебя топает ель с острыми зубами, руками, ветками и корнями, семенящими на манер паучьих лапок. Богдан, увидев существ, тут же ударил по ним серией огненных шаров. Безусловно, это было эффектно, но неэффективно. Взрывы, пламя, древесина разлетается в разные стороны. Как только щепки падали на землю, из них прорастали новые громадины. Поняв, что дело пахнет керосином, Богдан со всех ног рванул на утек. Правда, к тому времени из 25 магов он остался единственным уцелевшим. «Богдаша, куда же ты? Ты ведь обещал уничтожить нас!» — крикнул я и залился громким хохотом. «Он же уйдет, за ним!» — выкрикнул Львов, а я лишь отмахнулся. «Посмотри на небо!» А на небе таймер отсчитывал оставшиеся секунды. 3, 2, 1. «Испытание завершено, твою мать!» — выругался Львов. «У этого сучонка осталось 6 сфер. Теперь он получит 60 баллов и выйдет на первое место». «Не совсем так, друг мой. Вы же сами сказали, что перед испытанием регистрировали команды, и баллы будут распределены между командами. В правилах не было сказано, что баллы достанутся только тем, кто дожил до финального свистка. И выходит следующее. У Быкова команда из 30 человек, а у нас из 5. Его 60 очков размажутся на всех, и каждому достанется лишь по 2. А у нас 40 на пятерых, значит, мы получаем по 8 баллов. Ахаха, Дубровский, ты именно поэтому был так расслаблен в конце? — засмеялся Львов и, схватив меня за руку, помог подняться. Так и есть. К чему спешить, если мы и так в 4 раза обогнали противника по очкам? На середине моей фразы под ногами открылся портал, и мы попали на арену. Маргарита Павловна громогласно объявила: «В этом испытании побеждает команда, состоящая из Дубровского, Оболенского, Львова, Картополова и Ершова. Поскольку это единственная команда, дошедшая до финала, не потеряв ни одного участника, то ребята получают по 5 дополнительных баллов». Трибуны взорвались ликующими воплями. «Турнирная таблица обновлена, прошу ознакомиться со списком лидеров, а мы пока прервемся на 2 часа, чтобы исцелить раненых. Перекусите и обсудите увиденное. Всем приятного вечера». «Ну, наконец-то, вышвырнули Рогатого из первой пятерки», — облегченно выдохнул Картополов. «Ты про Быкова?» — спросил я, посмотрев на таблицу с результатами. «Дубровский, 90 баллов. Ершов, 90 баллов. Львов, 90 баллов. Картополов, 87 баллов. Оболенский, 87 баллов. Быков, 74 балла». Услышав наш разговор, мимо прошел ободранный до крови Быков и сказал: «Рано вы скалитесь, уроды». Вытерев каплю крови со скулы, он продолжил: «Готов спорить, что следующий этап – это сражение 1 на 1. Вот там и посмотрим, кто чего стоит». «Чего стоишь ты, мы уже видели», — ухмыльнулся я и нараспев заголосил. Доблестно бросил своих он друзей, сбежал, исчез и скрылся. Храбрейший князь Быков, он сдреснул, свалил, растворился, слинял. Отважнейший из дворян князь Быков, и пятки сверкали, когда он бежал. Да каждый видел, как он дрожал. Великий воитель Быков. Мои друзья залились истеричным хохотом, который подхватили стоящие рядом зрители. Я театрально раскинул руки в стороны и поклонился. Залившись краской, Быков зарычал от захлестнувшей его ярости, но наброситься на меня не решился. «Ты заплатишь за каждое слово, а еще за каждую букву и знак препинания», — ухмыльнулся я. Скривившись как от пощечины, князь ушел, играя желваками. Глава 5. Москва. Резиденция Плющева. Константин Ярославович находился в приподнятом расположении духа. С утра Любушка разбудила его нежными поцелуями в области паха, после приятный завтрак, рюмочка коньяку и капелька волнительного, но такого приятного ожидания. Сегодня отличный день, когда министр здравоохранения Святогор Тимофеевич позвонит и скажет, что проблема с Дубровским решена. Дерзкий выскочка отправится вместе со своим родом в забвение, а Плющев продолжит доить корову под названием «Имперский бюджет». Сладко потянувшись, Плющев откинулся на спинку кресла-качалки и резко вздрогнул от зазвонившего мобилета. На экране показалось имя человека, записанного как «Святогор Тимофеевич Мерзкий Хрен». Мгновенно Плющев поднял трубку и мягким голосом проговорил: «Святогор Тимофеевич, рад слышать, как прошла поездка. Проблема решена, проблема мать твою», восклицательные и вопросительные знаки. «Единственная моя проблема заключается в том, что я связался с таким полудурком, как ты», выкрикнул министр, утопая в ярости. «Ты знал, что Дубровский дружит с самим Панфиловым?» «С князем?» – удивленно спросил Константин Ярославович. «А с кем же еще?» «Но это ладно, полбеды. На конфликт с Панфиловым я был готов пойти. Но вот то, что Дубровский работает на Орлова, это вообще переходит все границы. Ты что же это, сучонок, решил меня подставить? Хочешь, чтобы меня с поста сняли? Или сам метишь на пост министра, выродок проклятый? Да я тебе шею собственными руками сверну», — голосил министр, не стесняясь в выражениях. Плющев первое время испуганно слушал брань, льющуюся на него полноводной рекой, а после начал закипать. «Святогор Тимофеевич, я не знал о связи с Панфиловым, и уж тем более не догадывался о том, что Дубровский работает с Орловым», — начал оправдываться Плющев. «Но как он смог добиться расположения самого Орлова? А я откуда знаю?» «Восклицательные и вопросительные знаки, у них там секретная разработка», — выкрикнул министр и с каким-то трепетом добавил: «На сопляка этого баба работает, фармацевт, судя по всему, она и занимается этой разработкой. Все при ней, сиськи, жопа и, судя по всему, мозги». Замявшись, министр снова переключился на оскорбления. «Мозги которых нет у тебя, кретин. Твой малолетний ублюдок Дубровский меня чуть ли пинками не вышвырнул со своей фабрики. Я такого унижения в жизни не испытывал. И что, вы просто так это оставите? Ведь должна быть какая-то управа на этого мальчишку», — игнорируя оскорбления, спросил Плющев. «Пока он работает на Орлова, ничего ты с этим не сделаешь», — уязвленно фыркнул министр, расписываясь в собственном бессилии. «И кстати, 20 миллионов я тебе не верну. Это компенсация за потерянное время и пережитые мной унижения. Все, больше не звони сюда». Святогор Тимофеевич положил трубку, оставив Константина Ярославовича сидеть с открытым ртом. «Какого черта происходит? Я пытался подмазаться Карлову и Мышкину долгие 10 лет, и все безуспешно. А этот сопляк только появился на горизонте и уже якшается с Орловым, твою мать!» — прохрипел Константин Ярославович, сжав зубы до скрежета. Прокрутив в голове весь разговор, Плющев с улыбкой прошептал: «Что там этот старый хрен говорил? Какая-то баба занимается секретной разработкой для Дубровского?» Подумав пару секунд, он залился хохотом. «Ха-ха, мне такая тоже не повредит. Думаю, Орлову нет никакой разницы, от кого получать необходимые препараты». Задорно постучав кулаком по подлокотнику, он с улыбкой сказал: «Ну все, Виктор Игоревич, игра началась». Плющев откинулся на спинку кресла-качалки и влил в себя рюмаху коньяку, обмывая новый план мести. «Иркутская академия магии. Стадион. Госпожа ректор объявила правила. Должен сказать, они оказались довольно занятными. Следующее испытание – это сражение на вылет. Бои один на одни. Начисление баллов идет по принципу: первокурсник, победивший пятикурсника, получает 5 баллов. Пятикурсник, победивший первокурсника, получает только 1 балл. Пятикурсник, победивший пятикурсника, также получает лишь 1 балл. Соответственно, второкурсник, одолевший пятикурсника, получает 4 балла. Третий курсник за такую победу получит 3 балла и четверокурсник 2 балла. Судя по всему, такая система сделана для того, чтобы уравнять шансы студентов при финальном подсчете баллов. Пятикурсники, как самые мастеровитые маги, должны были проявить себя в предыдущих этапах, а если не смогли этого сделать, то хотя бы в дуэлях должны дойти до финала, собрав все возможные очки. Подобная система начисления очков устраивала всех, кроме пятикурсников. Тем более, что кроме команды Быкова никто даже не смог подобраться к первой десятке лучших студентов. Все же Богдан собрал под своим флагом весьма умелых бойцов. В финальном испытании приняли участие целых 512 студентов. Точнее, желание принять участие было у большего количества, но часть из них дисквалифицировали из-за тяжелых травм, требующих длительного исцеления. Оказалось, что студент, который пройдет испытание без единого поражения, также получит звание абсолюта, несмотря на то, наберет он высший балл или нет. Забавно, любой сильный лентяй мог проспать все испытания и просто победить в финале, получив титул и все с ним связанное. Это условие и было надеждой Быкова. Ведь даже если он победит во всех боях, то при всем желании не сможет перегнать нас по баллам. Маргарита Павловна выбрала для соревнования арену с ровной землей, усыпанной мелкой зеленой травой. На подобной арене ни одна из стихий не имела преимущества, видимо, из-за этого ее и выбрали. Хрустнув костяшками пальцев, я вышел в центр поля. Мой первый бой прошел против кучерявого третьекурсника, использовавшего магию земли. Было откровенно скучно. И это при том, что он даже прибег к помощи бога-покровителя. Передо мной возник огромный каменный столб, ощетинившийся острыми шипами. Я думал, что шипы выстрелят в меня, и поэтому призвал дубовые листья, которые со свистом закружились, готовясь отразить атаку. Но нет, парень оказался прост как две копейки. Каменный столб начал заваливаться на меня, желая раздавить, и в этот момент я почувствовал божественное присутствие. Не глядя, я запустил десяток листьев себе под ноги и резко отскочил в сторону. Не знаю, как назывался бог этого студента, землеройка, суслик, байбак или еще как, но он вынырнул у меня под ногами, желая помешать мне увернуться от каменного столба. Будь я немного медлительнее, у него могло бы получиться. А так, божок просто получил ворох острых лезвий в физиономию и жутко вереща спрятался под землей. Каменный столб рухнул, показав мне озадаченного юнца. Он то думал, что его план сработает безотказно, но что-то пошло не так. Изменив траекторию полета дубовых листьев, я заставил их окружить парня. Жужжа, листья стали приближаться к телу третьекурсника, пока он испуганно не сказал «сдаюсь». Друзья также победили в своих поединках без особого труда. Только Оболенский выглядел паршиво. Из сломанного предплечья торчала белесая кость, которая явно доставляла ему дискомфорт. «Проклятый пятикурсник. Пришлось рискнуть, чтобы пройти дальше», — пояснил Оболенский, видя мой озадаченный взгляд. «Иди к лекарю, пока не начался второй раунд». «Да какой лекарь? Никого не будут лечить, пока студент не вылетит из соревнования. Так что придется мне сражаться со сломанной рукой», — сказал Оболенский и скорчился от боли. Я стянул с себя тканый жилет и, свернув его трубочкой, протянул Оболенскому. «Прикуси-ка это». «Что? Зачем?» — удивленно уставился на меня Гриша. Нетерпеливо я запихнул жилет в зубы Оболенскому и, схватив его предплечье двумя руками, вправил кость. От жуткой боли Гриша попытался выдернуть руку, но я ее крепко сжимал, используя синергию с Груфдаргом. Тонкая лоза скользнула по моим пальцам и, разделившись надвое, залила рану открытого перелома белесой жижей. Капли зашипели, источая белый дым, а через секунду Оболенский перестал орать от боли. Удивленно он уставился на свою руку, которая прямо сейчас исцелялась на глазах. Вправленная мной кость рывком встала на место, и буквально через минуту исцеление было завершено. Да, новая форма Груфдарга сделала его навыки на порядок мощнее. «Дубровский, это что сейчас было?» — восторженно воскликнул он, возвращая мне жилет. «После отблагодаришь», — усмехнулся я и показал в центр арены. «Похоже, снова твоя очередь сражаться». Григорий кивнул и ушел на арену. К слову, бои были очень интересно организованы. Арена представляла из себя километровый пласт земли, нарезанный на ячейки по 20 метров в ширину. Каждая ячейка друг от друга отделялась силовым барьером. Несмотря на то, что в сражении учеников никто не мог вмешаться, взрывающиеся по соседству заклинания очень сбивали новичков, отвлекая их. Я же нагло этим пользовался. Против меня поставили смазливую девчонку с высокомерным взглядом и весьма увесистой грудью. Как только объявили о начале сражения, слева взорвался огненный шар, и девушка на мгновение отвлеклась. Я использовал корень, чтобы зашвырнуть себя в ее сторону, и уже через секунду одержал победу, приставив к изящной шее дубовое лезвие. Впрочем, чести в такой победе не было, ведь она всего лишь первокурсница и, полагаю, лишь чудом прошла во второй раунд. Третий бой выдался куда интереснее. Парень с четвертого курса оказался магом смерти, специализирующимся на призыве нежити. Открыв пространственный могильник, он выбросил на землю десяток разнообразных трупов. Там были и пауки, и летучие мыши, даже пара крысолюдов из выводка, напавшего на академию. Мертвечина рванула в атаку полукольцом, стараясь окружить меня. Вот только убегать я даже и не думал. Дубовые листья засвистели в воздухе, нашинковав на мелкие кусочки прыгнувшего на меня паука. Следом я использовал синергию, создав ледяные когти, как у Михалыча. Влив в когти немного маны, я вонзил их в землю. Волна холода побежала по поверхности почвы, намертво приморозив к ней всю мелочевку. Лишь пара крысолюдов продолжила бежать, оставляя за собой обрывки плоти, примерзшие к земле. Даже живые крысолюды не представляли для меня угрозы, а гниющие куски мяса и подавно. Дубовые клинки распотрошили двух существ, и все бы ничего. Но маг заполнил их тела какой-то токсичной жижей, которая, попав на клинки, тут же стала дымиться, распространяя в воздухе зеленоватое облако. С помощью синергии превратил руки в крылья и, взмыв вверх, рванул навстречу одиноко стоящему магу смерти. Летел я прекрасно, быстро и неумолимо бы вынес его, вот только хитрец использовал странное заклинание. Точнее, заклинание было мне известно, правда, такого способа его использования я еще не видел. Парень применил заклинание мясного голема, а точкой сборки назначил меня. Со всех сторон на меня устремились обрывки плоти, облепляя зловонной массой, на которую маг тут же наложил и заклинание трупного разложения. Еще полгода назад я бы точно проиграл, но не сейчас. На лице мага сияла улыбка, когда я с высоты рухнул на землю. Студент уже праздновал победу и посматривал на профессоров, ожидая завершения боя. Но каково же было его удивление, когда он увидел, что его мясной голем просто растворился, не причинив мне никакого вреда. Спасибо синергии со слоем. Призвав клинок света, я рванул вперед и приставил лезвие к горлу мага. Как иронично, маг смерти повержен мечом света. Подумав об этом, я усмехнулся, а парень нехотя сдался. В четвертом раунде Картополову рассекли ногу, и мне пришлось ее спешно зашивать и обезболивать. Несмотря на то, что и Оболенский, и Картополов с виду казались здоровыми, но, увы, исцеление Груфдарга не было таким уж быстрым. Фактически я лишь сращивал мясо и частично заживлял кости, которые приобретут максимальную плотность лишь спустя неделю лечения. Если Григорий будет бездумно лупить сломанной рукой, то кость может снова треснуть. По сути, я просто убрал боль, дав ребятам возможность сражаться дальше. Пятый раунд прошел без происшествий, а вот в шестом вылетел Картополов, нарвавшись на пятикурсника, владеющего ментальной магией. Глаза Михаила закатились, и он банально ничего не смог сделать. Седьмой раунд оказался последним для Оболенского и Ершова. К слову, мне в нем тоже пришлось попотеть, так как я встретил мага воздуха, который решил, что только он умеет летать. Пока я гонялся за этим ловкачом, смог научить его паре приемов высшего пилотажа. В восьмом раунде вылетел Львов. Что самое обидное, вылетел он от рук Быкова. Жаль, я не видел этого сражения, ведь был занят битвой с Зубровым. Ярополк притащил с собой пару родовых артефактов, но на мне они не сработали. Кольцо цвета слоновой кости растеклось тонкой пленкой, полностью укрыв тело Зуброва. Пленка затвердела, создав доспех, идеально повторявший изгибы гигантского тела. Еще один артефакт повышал силу и скорость, но все это было бессмысленно. Ярополк делал ставку на физическую силу, в которой я его превосходил на голову. Доспех Зуброва не брали магические атаки. Плевок кислотой тоже не сработал, как и дыхание холода. Поэтому пришлось соорудить импровизированную пилораму. Лозы обвязали с ног до головы Зуброва, растянув его конечности в разные стороны. А после настала пора вращающихся дубовых листьев. Жужжащие лезвия на огромной скорости приблизились к руке Зуброва, начав высекать из нее искры. Ярополк был спокоен и даже хохотал, выкрикивая, что у меня ничего не выйдет. Но я прибавил скорости, и спустя пару секунд от его брони откололся крошечный кусочек. «Сдавайся, если не хочешь остаться без руки», — хищно оскалился я. Что сказать, Зубров отважный парень, а еще безрассудный. Он отказался признавать поражение, и мне пришлось расколоть его доспех. Когда белесый панцирь лопнул, я перерезал на руке Ярополка артерию и дождаться, пока он отключится от потери крови. К финальному бою я добрался, имея в запасе целых 117 баллов. Безоговорочный лидер Академии. Ближайшим претендентом был Львов со 105 очками. В центр арены с надменной улыбкой вышел Быков. Он раскинул руки в сторону и насмешливо сказал: «Ну что, Витюша, здесь нет деревьев, а значит, никто тебя не спасет, и я сломаю тебе хребет точно так же, как сломал его Львову. Даже с лучшими лекарями империи он проваляется беспомощным овощем еще пару месяцев». Усмехнулся он. Тревога кольнула сердце. То-то я не видел Льва на трибунах, хотя остальные ребята были там. Проклятие. Неужели Лев станет инвалидом? Да, временно, но для его самооценки это будет сокрушительный удар. Боюсь, потом папаша Льва загоняет его на тренировках до смерти. Если Быков говорит правду, я вырву ему сердце. Лучше сдавайся, Дубровский. Ты уже заслужил звание Абсолюта. К тому же в честном бою тебе не победить. Я на голову превосхожу тебя и в боевом опыте, и в наборе заклинаний. Проклятие, да я даже выше тебя по дворянскому статусу. Не дождавшись от меня ответа, Быков пригладил назад волосы и, задрав подбородок, сказал: «Хотя знаешь, пожалуй, так даже лучше. Ты давно напрашивался, а проучить тебя перед всей академией дорогого стоит. Ну так нападай, пустозвон чертов». Хищно оскалился я. «С превеликим удовольствием», — рявкнул он и рванул вперед. «Набор заклинания, боевой опыт, ха, да этот клоун не только хвастун, но еще и круглый дурак. Конечно, он не знает о том, что для меня это уже не первая жизнь, но мог бы додуматься, что такими фокусами меня не удивить». Самым первым заклинанием Быкова стал метеоритный дождь. Пылающие булыжники размером с крупный арбуз посыпались с неба, оставляя после себя кратеры шириною в метр. Правда, этой атакой он и не пытался меня прикончить. Он лишь тянул время, накладывая на себя защитные заклинания и активируя артефакты. Коснувшись перчаток, вышитых красными нитками, он раздвоился, потом снова и снова. За секунду Быковых стало целых 8 штук. Как-то многовато выродков для одной арены. Что и говорить, ситуация паршивая. Правда, не для меня, а для него. Богдан, конечно, создал абсолютно идентичные копии, по каналам которых даже циркулировала мана. Они даже могли колдовать независимо друг от друга. Вот только был нюанс, о котором Быков не подумал. Он использовал божественное усиление, которое накладывал на себя ранее. И так уж вышло, что артефакт, размноживший его тушу, был не божественного уровня и не смог скопировать благословение. В итоге я точно знал, кто из этой восьмерки Быков. Десятки огненных заклинаний рождались в воздухе, превращая арену в пылающий ад. Стена пламени, огненный хлыст, термический разрез, огненный шар и куча прочих заклинаний огненного факультета. Все они были чертовски разрушительны, особенно учитывая то, сколько маны в них вливал Быков. Но какой толк от мощной атаки, если она не попадает по противнику? Наложив на себя покров маны, я создал из дубовых лезвий платформу, на которую тут же запрыгнул. Я летал кругами, без труда уклоняясь от всех атак, и пока Быков растрачивал ценные запасы маны, я копал. Копал лозами сотни тоннелей глубоко под землей. Казалось бы, зачем мне тоннели? Все просто. Они нужны мне не для побега, а для того, чтобы развлечь моего противника. Из-под земли вырвался толстый корень и обвил ноги настоящего Быкова. Резкий рывок, и княжич исчез под землей. Лоза проволокла его десяток метров через жирный глинозем и вышвырнула через отверстие на поверхность. Кувыркаясь в воздухе, чумазый Быков матерился как сапожник и все пытался поймать равновесие. Но зачем ему равновесие? Ведь просто так я не дам ему упасть. Новая лоза оплела ноги Богдана и со всего размаха шмякнула его мордой о землю и снова утащила в тоннель. После первого же удара все клоны исчезли. Быков еще трижды кувыркался в воздухе, падая мордой на травку и исчезая в тоннелях. Трибуны утопали в безудержном хохоте. Когда князь полностью покрылся грязью и прекратил попытки к сопротивлению, я швырнул его поближе к трибунам. Пусть каждый желающий насладится видом этой грязной псины. Встав на четвереньки, Быков закашлялся, выплюнув ком земли. Черная слюна текла из его пасти. Богдан надрывно дышал, не сводя с меня взгляда. «Надеюсь, ты запомнишь свое место, гребаный отброс. Еще раз увижу рядом с Юлией, перережу глотку. Ты меня понял?» — стальным тоном сказал я, хищно скались. Быков уперся в колени и с трудом принял вертикальное положение. «Мое место?» — задыхаясь, спросил он. «Мое место на вершине. И такой, как ты, не сможет меня остановить». Богдан, словно сумасшедший, посмотрел на меня, улыбнулся и, достав что-то из кармана, запихнул себе в рот. Мощный поток маны заструился по каналам Быкова. Проклятие, маны было так много, что из глаз Богдана потекли кровавые слезы, а по окружавшей его траве побежали волны, как будто сильный ветер сдувал ее. Такого мощного средоточия маны в этом мире я еще не видел. «Сдохни!» — заорал он и рванул вперед. Глава 6. Помирать я, разумеется, не планировал. А вот сломать пару костей взорвавшемуся юнцу очень хотелось. Рывок Быкова был стремителен. Размахнувшись, он создал в руке огненную пику, а из его ступней вырвалось пламя, ускоряя движение. В последнюю секунду я отпрыгнул в сторону, запустив дубовые лезвия в брюхо Богдана. Вот только я недооценил опасность, которую он начал из себя представлять. Несмотря на то, что я ушел с линии атаки, мощный поток маны, бушевавший в теле Быкова, ударил меня словно молот. Кувыркаясь, я продолжал наносить удары один за другим. Дубовые лезвия, вращаясь, врезались в невидимую стену и их отбрасывало назад. Быков резко затормозил, пропахав землю. Развернувшись в мою сторону, он швырнул огненное копье. «Укрепите щиты!» Послышался сверху громогласный крик Маргариты Павловны, давая понять, что игры кончились и в опасности не только я, но и все присутствующие на арене. Потянувшись к мане, я за долю секунды создал огромный корень. Вырвавшись из земли, он ударил по копью снизу, чтобы изменить его траекторию полета. Вот только и на этот раз случился провал. Древесину расщепило на тысячи осколков, а копье, не потеряв скорости, рвануло дальше. К моменту, когда копье подлетело достаточно близко, чтобы разорвать меня в клочья, я успел набросить на себя древесную броню, использовать синергию с Михалычем, создав ледяной костяк, а заодно прикрылся дубовыми листьями как щитом. Удар оказался такой силы, что мне сломало ребра, а дубовые листья, жалобно звякнув, разлетелись в разные стороны. Древесная броня также не сдержала удар и, обуглившись, развалилась. Если бы не синергия, я бы уже был мертв. «Ну чего же ты теперь не смеешься?» — прорычал Быков и сплюнул сгусток крови. Судя по его виду, он чувствовал себя не лучше, чем я. «Хе-хе, Дубровский, готовься дать дуба. Лучше посмотри назад, юморист чертов», — хмыкнул я, вставая на ноги. Шипастая волна лос накрыла с головой князя и стала вращаться вокруг него на безумной скорости. Надеялся ли я, что смогу перетереть его в кровавый фарш? Нет, конечно. Но этот маневр позволил мне выиграть пару секунд. За это время я успел выпустить мелкие лозы, которые начали исцелять ребра, а заодно нырнул в вырытые мной тоннели. Как только я оказался под землей, то тут же полуприсядя побежал вглубь тоннеля, почувствовав, как количество маны на поверхности резко возросло. Быков готовил какое-то мощное заклинание, которым и собирался поставить точку в нашем противостоянии. Быков вот-вот вырвется из моих пут и заскучает, потеряв противника из виду. А чтобы ему не было так грустно, я заставил лозы покрыться синими спорами и взорваться за мгновение до того, как Богдан использовал свое заклинание. Облака спор взмыли в воздух, заполнив арену, но этот ублюдок даже не думал вдыхать их. От Быкова во все стороны хлынули волны пламени, испепелив споры. Огонь прокатился по земле и заглянул вглубь тоннелей, едва не поджарив меня. Пришлось перекрыть проход лозами и постоянно обновлять их, пока пламя не утихнет. Потянувшись к мане, я создал пару корней шириной в 3 метра. Они тут же рванули в разные стороны, пропахивая землю и создавая новые проходы. Следом за корнями я отправил Слая, Грувдарга и Михалыча. Они должны были отвлечь ненадолго Быкова, заставив его потратить еще больше маны. Рано или поздно эффект от его стимулятора спадет, и тогда я переломаю ему все кости. А пока я вынырнул наружу вместе со своими питомцами. Михалыч использовал ледяное дыхание, сбив пламя с травы, а заодно накрыв им Быкова. Но Богдан лишь оскалился и смахнул с одежды иней. Следующим был Слай. Расплескав кислотное тело, он накрыл князя словно одеяло. Вот только когда слизень коснулся тела Быкова, его разорвало на части. Грувдарг лупил длинными плетями словно кнутами, выстреливал древесными кольями, и все атаки разбивались о невидимый барьер, не причиняя никакого вреда. Я призвал Клювика, и он стал заливать князя потоками молний, но также безуспешно. Ахаха, вот она сила, достойная императора. Ты со своими зверушками не сможешь даже прикоснуться ко мне. Я сделаю миру огромное одолжение, когда избавлюсь от тебя, — рявкнул князь. Несмотря на то, что из его глаз, ушей, носа и рта текла кровь, Быков хохотал, раскинув руки в сторону. Он чувствовал себя всемогущим и готовился нанести новый удар. Судя по завихрениям маны, это опять будет волна пламени. Хочет одним ударом убить моих питомцев, а если повезет, то и меня тоже. Ну, удачи ему. Под ногами Богдана разверзлась 10-метровая пропасть. Корни, созданные мной ранее, разорвали землю, и как только князь рухнул вниз, тут же опустились, запечатав его. Пару секунд ничего не происходило, а после Быков использовал волну пламени. Удар был такой силы, что земля, вскопанная лозами, взорвалась черным фейерверком, а из тоннелей ударили столбы пламени. Комки обожженной почвы забарабанили по голове и плечам. Арена в ужасе затихла. Преподаватели напряженно всматривались вглубь образовавшегося кратера, вливая тонну маны на поддержание барьера. Да и неудивительно, это заклинание было раз в 5 мощнее предыдущего. Я даже не представляю, что могло случиться со зрителями, если барьер пал. Из кратера показалась фигура Быкова. Его кожу покрывали десятки язв. Руки тряслись, а на лице сиял безумный оскал. «Ненавижу!» — выкрикнул он и согнулся в приступе кашля, выплевывая кровавые сгустки. «Ненавижу!» — тише повторил он и, с трудом переставив ногу, снова потянулся к мане. «Что ж, я и не надеялся, что он так просто подохнет. Магия его не берет, уклоняться от его атак в моем состоянии невозможно, но есть один козырь». Ухмыльнувшись, я вытащил из пространственного хранилища гранату и швырнул под ноги князя. Не понимая, он уставился на округлый предмет, а когда перевел взгляд на меня, прозвучал оглушительный взрыв. Тело Быкова отбросило назад, он пару раз кувыркнулся и затих. Использовав зрение клювика, я рассмотрел, что новых ран на теле князя не появилось. Ха, видимо, он схлопотал только ударную волну, которая оглушила его. Встряхнув головой, Быков, дрожа всем телом, попробовал подняться, и это бы у него вышло, если бы не вьюнок повелика, захлестнувший князя. Я начал жадно пожирать всю ману, которая бушевала в теле Быкова, тут же сливая ее на генерацию и разрушение новых лос. Если бы я оставил такой огромный поток маны в своем теле, то мои каналы порвались бы в клочья. «А-а, я еще не проиграл, еще не», — заревел Быков, потянувшись к карману, но новую дозу стимулятора так и не смог донести до своего рта. Магический барьер на секунду исчез, и сквозь него проникла Маргарита Павловна, придавив руку Быкова своим каблуком. «Господин Быков, вы проиграли», — с презрением в голосе сказала она. «Вы знали, что стимуляторы запрещены, но использовали их у всех на глазах. Теперь ни ваш статус, ни связи не спасут вас от внутреннего расследования, по итогам которого вы будете отчислены». Ректор нагнулась и ловким движением достала таблетницу из внутреннего кармана Быкова. «Это мы исследуем», — деловито сказала она и спрятала коробочку за спиной. «А еще с вами хочет поговорить человек из имперской службы безопасности. Его интересует, кто вам продал этот стимулятор, и если ваш ответ ему не понравится, то, возможно, ваша жизнь изменится в худшую сторону. Причем очень быстро». Переведя взгляд на меня, она добавила: «Дубровский, вас это тоже касается». «Меня?» – удивился я. «Вас? Уж больно странным было последнее заклинание, или что это вы там использовали?» – нахмурилась Маргарита Павловна. «Разумеется, заклинание. Я готов продемонстрировать его действие в любой момент», – соврал я, судорожно думая, как же создать что-то подобное с помощью магии. Магический барьер опустился, и на арену выбежали имперские гвардейцы. Рывком подняли Быкова на ноги и поволокли прочь. «Это не конец. Я доберусь до тебя и прикончу. Ты сдохнешь», — хрипел Быков, бессильно вися на плечах гвардейцев. Трибуны молчаливо проводили Быкова взглядом. Студенты смотрели на него как загипнотизированные. Готов спорить, что многие из них гадают, что именно съел Богдан, чтобы получить такую силу. Забавно. Неужели они готовы рискнуть собственной жизнью и здоровьем ради того, чтобы получить скоротечную прибавку силы? С другой стороны, этот препарат сделал Быкова практически неуязвимым. В критической ситуации это может оказаться чертовски полезным. Лучше выжечь свой дар полностью и убить врага, чем просто погибнуть от его руки. Возможно, стоило прикончить Быкова, но не здесь и не сейчас. Если я всажу ему пулю промеж глаз, то это вызовет слишком большой резонанс, от которого меня не прикроет даже имя Орлова. А вот вызвать этого убогого на дуэль – это отличный вариант. Пожалуй, так и поступлю, если он выживет. Хотя я, есть варианты поинтереснее. Улыбнувшись, я подошел к Маргарите Павловне, и она подняла мою руку вверх. «Дамы и господа, приветствуйте сильнейшего студента Академии, Виктор Игоревич Дубровский». Пока трибуны ликовали, она склонилась и тихонько шепнула на ушко: «Поздравляю, звание Абсолюта теперь ваше. По всей Сибири прогремит ваше имя, возможно, его услышат даже в столице». В небо выстрелили фейерверки, заиграл оркестр, со всех сторон побежали люди, желающие засвидетельствовать мне свое почтение. Кто-то смотрел на меня как на небожителя, кто-то как на соперника, а кто-то просто хмыкал и уходил во свояси, не желая верить, что такой, как я, мог оказаться лучшим в академии. Через толпу пробились Ершов, Оболенский, Картополов и Львов. Увидев Льва, я с облегчением выдохнул и почувствовал, как скупая слеза готова скатиться по щеке. Все-таки бычара наврал про то, что сломал ему позвоночник. Фух, с облегчением выдохнул я. Слава богам, он цел. Дубровский, что это было? Улыбаясь, выпалил Оболенский. Когда вы бились, весь стадион ходил ходуном. Слева какая-то девчонка даже разревелась от ужаса. Этой девчонкой был ты? Пошутил я и тут же получил удар в плечо, от которого я скривился, так как боль отдалась в сломанных ребрах. Ой, извини, не подумал, сказал Гриша и подставил плечо, чтобы я мог на него опереться. Я в порядке. А ты-то как? Спросил я у Льва, который, к слову, выглядел побито, но на инвалида однозначно не тянул. А что со мной будет то? Ну, проиграл разок. С кем не бывает, со мной не бывает. Усмехнулся я и стал в защитную стойку, чтобы отразить нападки моих друзей. Ахаха, ну да, с тобой это случается реже, чем с остальными. А почему ты спросил? Да Быков в начале боя сказал, что сломал тебе позвоночник. Вот я и запереживал. Позвоночник? Пфф. Ты видел эту спину? Львов повернулся ко мне и, стянув рубаху через голову, продемонстрировал бугрящуюся мышцами спину. Стоящие рядом девчонки влюбленно вздохнули от такого вида. Меня можно стальной рельсой лупить и ничего не будет. Думаешь, я просто так тренируюсь каждый день? Извини, был неправ. Но когда я тебя не нашел на трибунах, то на секунду усомнился в твоей неуязвимости. А, ну тут такое дело. Меня в раздевалку утащила сестра Кошкина, и в итоге я любовался ее прелестями, а не твоим боем. Смущенно сказал Лев и потер шею. Кстати, о прелестях. Снова ворвался в беседу Оболенский. А какой приз ты получил за победу? Без понятия. Это как так? Пошли разбираться. Деловито сказал Картополов и направился к ректору. Да, Виктор, не зря же мы тут жили, ради тебя рвали. Идем, узнаем, что нам причитается. Добавил Ершов. В каком смысле вам причитается? Издевательским тоном спросил я. Победил то я, но команда-то у нас одна. А значит, ты получишь только 20%. Ха-ха, захохотал Львов. Хорошо, приз поделим согласно заработанным баллам. Эй, так нечестно, я хочу 20%, заголосил Гриша, понимая, что заработал меньше всех. Увы, так не выйдет, мой друг, как потопал, так и полопал. Я похлопал Оболенского по плечу и двинул следом за Картополовым. Эй, скажите ему, я же тоже, не унимался Оболенский, как будто приз оказался стоящим и уже был известен. Маргарита Павловна общалась с представителем имперской службы безопасности. Картополов подошел вплотную и покашлял. На него не обратили внимания, и Михаил покашлял еще громче. «Маргарита Павловна, можно вас на минуту?» – спросил он, потеряв терпение. «Вы не видите, что я занята?» – возмутилась ректор. «Ничего страшного, мы уже закончили. Быкова этапируем в местное управление безопасности для допроса. Честь имею». Безопасник поклонился и ушел. «Чего вы хотели?» – нетерпеливо спросила ректор, явно нервничая из-за случившегося на арене. «Маргарита Павловна, Дубровский победил, но мы до сих пор не знаем, какой приз полагается владельцу титула «Абсолют». Просветите нас, пожалуйста». «Что?» – нахмурилась ректор и, встряхнув головой, сказала. «Проклятие! Вы совершенно правы. Из-за этого происшествия все пошло наперекосяк. Виктор Игоревич, еще раз поздравляю вас с такой триумфальной победой. Это было красиво. За первое место вы получаете сертификат на месячную стажировку в любой академии империи». Увидев растерянность на моем лице, она пояснила. «Я подумала, что лучше будет потратить бюджет на подготовку эпичных соревнований, чем все вбухать в приз для одного человека. Вот и получилось, что на этот самый приз у нас совсем не осталось денег». Извиняющимся тоном сказала она и добавила. «Но зато вся академия увидела невероятное зрелище. И все благодаря вам». Сказав последние слова, она замялась. «Ахаха, Маргарита Павловна, вы неподражаемы». Закатился я хохотом, а мои друзья меня поддержали. «Ну что, Оболенский, от моего приза тебе положено целых 6 дней стажировки. Пожалуй, я постажируюсь в нашей же академии». Хмыкнул Оболенский и покачал головой. «Рада, что вас эта новость так повеселила, но попрошу вас оставить это между нами. Такой скромный приз явно не добавит престижа соревнованиям и академии в целом. Не волнуйтесь, мои друзья умеют держать язык за зубами», — заверил я ректора и попрощался с ней. Спустя полчаса на арене не осталось никого, кроме персонала, убирающего трибуны и поле боя. «Стажировка, да, ну и что мне с ней делать? Разве что съездить в гости к Юле. А что, месяц вдвоем, в Краснодарской академии магии. Красота. А если так выйдет, что в Краснодарской академии будет идти турнир, то я смогу забрать все лавры там». Правда, сейчас не лучшее время для путешествий. Нужно разобраться с двумя следователями, Быковым, Плющевым, возродить Урфина. Эх, сколько же я на себя взвалил то. Ну да ладно, начнем с простейшего. Передо мной стоял гвардеец по совместительству, трудящийся в службе безопасности. Увидев, как я швыряю гранату, он захотел убедиться, что это заклинание, а не хитроумное техническое устройство. Пришлось импровизировать. Стоит поблагодарить Красавкину за то, что она заняла мое профессорское место и подарила мне замечательную магию, а именно стреляющий кактус. Пришлось немного извратиться для имитации взрыва, но в целом все получилось на крепкую четверку с плюсом. Я создал кактус размером с апельсин и укрепил его оболочку. Внутри него вырастил листья баобаба и заставил их активно выделять эфирные масла, из-за чего скорлупу кактуса начало распирать в разные стороны. Осталось только расколоть кругляш и создать искру. С этим замечательно справились дубовые листья, подаренные Груфдаргом. «Я готов к демонстрации», — сказал я, посмотрев на гвардейца, внимательно записывающего все, что я делал. «Тогда можете начинать», — устало сказал он. Размахнувшись, я зашвырнул гранату по широкой дуге, а вместе с ней полетели два дубовых лезвия слева и справа. Когда кактус почти коснулся земли, лезвия разрезали его и, столкнувшись друг с другом, выбили искру. Бабахнуло даже сильнее, чем настоящая граната. Иглы кактуса со свистом полетели в разные стороны, от одной из таких гвардейцу пришлось уклоняться. Одобрительно покачав головой, он спросил: «И вы сами до этого додумались? Вы совершенно правы. В академии мне дали отличную базу, а на нее я уже натягиваю собственные наработки», — скромно сказал я, желая закончить этот разговор. «Что ж, очень изобретательно. Вы определенно многого добьетесь, если не остановитесь на достигнутом. Рад знакомству». Гвардеец протянул мне руку и после рукопожатия ушел. Я громко выдохнул и рухнул на землю, уставившись в пустоту. «Ну что, Дубровский, думал ли ты год назад, что станешь абсолютом? Громкий титул, который откроет кучу дверей и создаст кучу проблем. Ха-ха», — сказал я сам себе и достал из кармана вибрирующий мобилет. Звонил Оболенский. «Виктор Игоревич, прошу прибыть в Две башни. Мы выкупили целый этаж для празднования твоей победы». «Ребята, да не стоило», — улыбаясь, сказал я. «Еще как стоило. А еще тебе стоит поторопиться. У нас для тебя сюрприз. Полагаю, ему ты будешь рад куда больше, чем стажировки», — заговорщически сказал Григорий. «Заинтриговал. Заскочу в душ и через полчаса буду у вас». «Договорились. Мы как раз успеем все подготовить». Положив трубку, я потянулся и снова скривился от боли в ребрах. Да, не слабо меня потрепало, но все-таки как приятно, когда у тебя есть друзья, с которыми можно разделить и горе, и радость. Настоящие друзья. Поднявшись, я отправился в стадионную раздевалку, искупался, а после заскочил в магазин одежды. Худосочный очкарик предложил сшить для меня костюм на заказ, но для этого требовалась куча времени. Сначала снять мерки, потом выбрать ткань, отдать швее, провести первую мерку, подогнать по талии, и только после этого я мог бы забрать эту тряпку. В итоге пришлось взять готовый. Не могу сказать, что костюм сидел на мне идеально, но то, что он сидел чертовски хорошо, это точно. Черная ткань, приятная на ощупь, красный галстук, белоснежная рубашка, черные туфли из мягкой кожи, запонки на рукавах. Кстати, одна из запонок принадлежала Львову. Я посмотрелся в зеркало и расплылся в довольной улыбке. «Красавец мужчина, с вас 20 тысяч рублей», — заискивающе сказал продавец. «Да уж, не слабые тут цены. Хотя что такое 20 тысяч для человека, носящего титул абсолюта?» Расплатившись, я двинул прямиком в Две башни, где меня уже ждали. Друзья стояли полукругом и громко смеялись. «Внимание всем, абсолют в здании», — выкрикнул Оболенский, заметив меня и сделал шаг в сторону, демонстрируя мой подарок. От изумления я разинул рот, а в сердце ёкнуло. Глава 7. Из-за спины Оболенского выглянула Юлия и, улыбнувшись, кинулась мне на шею. «Поздравляю, я знала, что ты самый лучший», — выпалила она и, заглянув в глаза, поцеловала меня. «А вот это сюрприз. А ты как?» — радостно спросил я, переводя взгляд с Мышкиной на друзей. «Утром мне позвонил Оболенский. Сказал, что ты завоевал титул абсолюта. Как я понимаю, он немного поторопился с этим заявлением, но в целом не соврал». Юлия окинула меня взглядом и провела рукой по новенькому костюму. «А для кого это ты так прихорошился?» — ревниво спросила она, глянув по сторонам. «Статус абсолюта обязывает, сама понимаешь», — усмехнулся я, обняв ее за талию. «А еще я очень надеялся, что ты приедешь меня поздравить. Если не сегодня, то в ближайшее время. Не могу же я выглядеть как босяк перед такой красоткой». Сказав это, я заметил, как слева мелькнуло расстроенное лицо Жанны. На ее глазах навернулись слезы, и девушка убежала. «Проклятие! Ну не могу я разорваться между вами. Ладно, пусть бежит. Влюбилась в меня как в преподавателя, а такие чувства быстро проходят. Лев Львович, представите нам свою спутницу», — спросил я, заметив, что к моему другу прилипла смазливая девица. «О, да, конечно, это Мария Кошкина, младшая сестра Екатерины». Львов кивнул в сторону Оболенского, обнимающего жгучую брюнетку. Осмотрев компанию, я понял, что холостяков не осталось. Ершов с Лунгиной, Картополов с Лавандовой, Львов и Оболенский с сестрами Кошкиными, а я с обворожительной Юлией Мышкиной. К слову, сегодня она была особенно хороша. Черное бальное платье до пола, кружевные перчатки, блестящие колье и серьги. А еще эти игривые влюбленные глаза. Она смотрит на меня так, как будто я не просто абсолют Иркутской академии, а абсолют ее сердца. От такого взгляда внутри чувствуешь какой-то трепет, перерастающий в возбуждение. Так, возбуждение оставим на потом, а пока праздник. Всем шампанского, за мой счет, выкрикнул я, подзывая официанта. «О-о-о, ну тогда я возьму ладикейское полусладкое. Потом не жалуйся, что я тебя разорил», — расплывшись в улыбке, сказал Лоболенский. «Боюсь, у тебя раньше отвалится печень, чем у меня закончатся деньги», — парировал я и потащил Юлию танцевать. «Весь этаж принадлежал нам. Всего 10 человек, под ногами никто не мешается, живая музыка, счастливые лица, безмятежность. Отличный вечер, который подарил уйму приятных воспоминаний. Особенно я был рад тому, что праздник не испортил Быков и его подручные. Мы танцевали, пили шампанское, ели восхитительные блюда и очень хотелось, чтобы этот вечер длился вечно. Но он закончился, подарив мне еще немного радости. Юлия заночевала у меня. Как только мы переступили порог номера, одежда полетела прочь. Мы сцепились как два голодных зверя и даже не пытались снять красивые тряпки. Мы разорвали их в клочья, лишь бы побыстрее прижаться друг к другу. Ха-ха, а я ведь этот костюм только купил. Ну и черт с ним. Пламенные губы обжигали, сдавленные стоны заполняли гостиницу, вырываясь за пределы здания. Бедная мебель скрипела под весом наших тел. Прикосновение на грани грубости. Ее изящные ноготки царапают спину, тело извивается подо мной. От резких движений волосы Юлии то и дело падают на лицо. Она кричит в восторге. Кто-то начал стучать по стене, требуя, чтобы мы вели себя потише. Это только раззадорило нас, и Юлия начала стонать, не сдерживая себя. Да так, что к утру сорвала голос, а я едва не оглох. Но было здорово. Ближе к обеду в номер принесли еду. Вылезать из кровати не хотелось, и поэтому мы стали жевать прямо там. Неторопливая беседа плавно перетекла в ревнивый вопрос. «Я слышала, ты в мое отсутствие себе гадалку завел?» — с прищуром спросила Юлия и, не дождавшись ответа, добавила. «Хочешь, чтобы я тебе погадала?» Она отложила в сторону бутерброд и поползла ко мне. Юлия повалила меня на кровать и нависла сверху. Теплое дыхание щекотало кожу, а она сверлила меня глазами. Я схватил девушку за талию и резко подмял под себя. «Хватит с меня предсказаний, настало время собственными руками создавать свою судьбу», — сказал я, и мои пальцы скользнули вверх по внутренней стороне ее бедер, заставив Юлию дрожать от возбуждения. День прошел незаметно. На занятия идти не нужно, ведь всей академии дали выходной в связи с моей коронацией. Поэтому мы просто наслаждались обществом друг друга. «Мне пора», — внезапно сказала Юлия, слезая с кровати. «Может, мне перевестись в Краснодарскую академию, чтобы мы могли чаще видеться?» — спросил я, закинув руки за голову. «Если ты переведешься, то я так все занятия пропущу», — хихикнула девушка и обвела меня собственническим взглядом. «Ты права», — усмехнулся я и, спрыгнув с кровати, обнял ее сзади. «Тогда я тебя хотя бы провожу до портальной станции. Не прижимайся так, а то мы никуда не уйдем», — игриво промурлыкала Юлия. «Такой вариант меня тоже устроит». Спустя час мы все-таки нашли в себе силы оторваться друг от друга и отправиться на портальную станцию. Гуляя с Юлией под ручку, я поймал себя на ощущении абсолютного счастья и умиротворения. Так спокойно на душе. Казалось, что все проблемы остались где-то позади и теперь не имеют совершенно никакого значения. Но на портальной станции пришлось лоб в лоб столкнуться с одной из проблем. Конвой из 10 профессоров запихивал в портальное окно Быкова. «Богдан Георгиевич, очень жаль, что вы нарушили правила Академии. Так уж вышло, что я не делаю исключений, кем бы ни был нарушитель. Всего хорошего. Надеюсь, вы найдете достойное применение полученным навыкам», — холодным тоном сказала Маргарита Павловна. Быков собирался сказать ректору что-то едкое, но заметил меня. «Ты», — прорычал он, тыча в меня пальцем, — «это все из-за тебя, тварь. Я перережу тебе глотку при первой же возмож». Договорить он не успел. Профессор магии природы Красавкина Ирина Трофимовна, закатив глаза, ударила Быкова ногой в спину, вышвырнув из академии. «Маргарита Павловна, прошу простить мою неучтивость, но этот студент был невыносим», — извинилась Красавкина. «Ирина Трофимовна, если бы вы не вышвырнули его, то я бы собственноручно это сделала. Благодарю вас», — улыбнулась ректор и повернулась к нам. «Юлия Сергеевна, рада вас видеть. Признаться, я была огорчена, узнав о вашем переводе. Вы определенно станете очень умелым магом. Мне хотелось внести свой вклад в ваше становление». «Маргарита Павловна, вы уже внесли вклад, создав вот этого абсолютного мужчину», — промурлыкала Юлия, смотря на меня снизу вверх. «Да, Виктор Игоревич — наша гордость. Сама не понимаю, откуда такой уникум взялся, но он чертовски хорош». Улыбаясь, ректор смотрела меня с ног до головы. «Не выпускайте его из рук. В академии куча дамочек, желающих заполучить перспективного мужа, знаете ли», — заговорщически шепнула Маргарита Павловна и кивнула в мою сторону. «Вы так говорите, как будто меня здесь нет», — улыбнулся я. что вы, такого красавца сложно не заметить и уж тем более оставить без внимания», — весело заявила ректор. «Кстати, Быков тоже вас сразу заметил. Полагаю, ваша вражда выходит за пределы академии?» «Да, конфликт зародился вне этих стен». «Скажите, я правильно понимаю, что Быков отчислен?» «Вы правы, Богдана Георгиевича отчислили. Какая потеря, толковый парень, не доучился всего 6 месяцев. Ну что тут скажешь, лучше я избавлюсь от одного талантливого парня, чем позволю ему испортить всю академию. Все из-за стимулятора, который он использовал». «Так и есть, данные вещества сложно достать в первую очередь, потому что они чертовски вредны и могут не только выжечь дар использовавшего их, но и нанести непоправимый вред здоровью. А кроме этого, сам император-батюшка учредил награду за головы распространителей этой гадости. Если поймаете обычного торговца или дадите информацию о его расположении, то получите от 10 до 50 тысяч рублей в зависимости от количества товара, имеющегося у него на руках. А вот если вы каким-то образом сумеете найти изготовителя, тогда вам с имперского плеча выдадут целых 20 миллионов. Полагаю, таких производителей тут же отправляют на плаху. Кого как, если человек докажет свою полезность империи, то его могут отправить в специальную колонию для ученых, а если же откажется сотрудничать, то да, голове его недолго находиться на плечах. А что насчет Быкова? Его посадят за использование стимулятора? Увы, нет. На время расследования его отпустили под подписку о невыезде за пределы Иркутской области. Увы, княжеского сына посадить не так-то просто, тем более для этого нет оснований. Сейчас он просто дал показания и ждет, пока следователи их проверят. Кстати, будьте осторожны, со своими связями он может доставить вам массу хлопот. Не волнуйтесь об этом, я тоже не лыком шит, в этом я даже не сомневаюсь, — усмехнулась Маргарита Павловна. «Юлия Сергеевна, мое почтение. Хорошего вам вечера, Маргарита Павловна», — прощебетала Юлиана, провожая взглядом уходящего ректора. «Виктор, у вас с Быковым конфликт из-за меня?» — испуганно спросила она. «Юль, ты чертовски хороша, но не стоит себя переоценивать», — съязвил я и тут же получил шлепок по плечу. «Ладно, ладно, ты права, ты просто восхитительна. И да, частично конфликт из-за тебя, но у нашего противостояния куда более глубокие корни. Быков просто сопливый мальчишка, думающий, что может всех вокруг превратить в свои игрушки, но это далеко не так, ведь мне страшно за тебя. Может, я поговорю с папой, и он решит вопрос с Быковым? Папа близкий друг отца Быкова, думаю, сможет договориться». Я посмотрел в ее встревоженные глаза и просто растаял. Что за милая и наивная девочка. Папа поможет, да этот старый хрыч тебя и сватает Быкову. Хотя ничего у него не выйдет, ведь сложно выдать дочь за покойника. Не переживай, все будет хорошо, мы сами разберемся. Я прижал ее к себе и поцеловал. Если будешь хорошо учиться, то, возможно, я загляну в Краснодарскую академию к концу учебного года. Отпрошу тебя у ректора, отвезу на море, где будем только ты и я. Обещаешь? — «Само собой, тогда я снова стану лучшей в классе», — решительно сказала Юлия и, закусив нижнюю губку, шагнула в портал. Проводив ее взглядом, я отправился в гостиницу, чтобы немного вздремнуть, но проходя мимо магазина одежды, у меня зазвонил мобилет. На экране высветилось имя. «Олег Виктор Игоревич, пробный образец готов», — радостно выпалил прораб. «Я пригнал его в ваш особняк. Можете осмотреть в любое удобное время. Отличные новости. Жди, скоро буду», — сказал я и сжал в руке портальный камень. У порога особняка стоял грузовик с длинным кузовом. Олег выполнил заказ в точности, как я и хотел. С правой стороны прицепа располагалась торговая витрина, а с левой — складское помещение. Рядом с передвижной аптекой меня уже ждала делегация, состоящая из Клавдии, Тимура и Вадима. «Олег, я думал, что ты», — сообщил мне первому о готовности транспорта. Укорив прораба, я покачал головой. «Ну, тут такое дело. Я собрал рабочую группу, чтобы устранить все недочеты. А вы мой наниматель, так сказать. Не могу же я показывать вам сырой образец». Олег почесал затылок и обвел машину рукой. «Вот, готовый продукт, так сказать. Не прибавить, не убавить. Разумно». Одобрительно кивнул я и подмигнул Тимуру. «Ну что, господин помощник управляющего, принимаем передвижную аптеку на вооружение, Виктор Игоревич. Ясен-красен. Машинка огонь», — выпалил Тимур, довольно улыбаясь. «Отлично. Олег, нам потребуется 100 таких же грузовиков. Найми людей, чтобы помогали тебе в производстве техники. А сам уделяй половину дня на строительство теплицы и половину на контроль производства техники». «Сделаем», — радостно выпалил прораб, понимая, что за такой заказ он положит в карман больше 200 000 рублей, что по меркам обычного человека являлось заработком за 10 жизней вперед. «Тогда приступай». Я хлопнул Олега по плечу и, достав мобилет, набрал Антипу. «Отбери среди наших бойцов всех, кто умеет водить машину. Нужно 100 человек. Если 100 не наберешь, тогда захвати и всех желающих научиться водить. Да, будут водить мобильные аптеки, а заодно выступать в роли охраны. Оклад? Ха, конечно, будет. Но ты сначала отбери людей, а после уже и поговорим об оплате. Да, и тебе хорошего дня. Пока». Я положил трубку и с довольной физиономией посмотрел на грузовик. «Ха-ха, красота. Это еще один пинок под задницу зажравшегося Быкова. Решил оставить меня без торговых площадей, а в итоге только сам лишится наличности за аренду, а я как открывал аптеки, так и буду продолжать их открывать и даже в большем количестве. Интересно, сколько еще нужно отвесить ему пощечин прежде, чем он полезет в петлю, или вызвать его на дуэль, чтобы не мучился. Кстати, хороший вариант, но тогда ко мне полезут десятки его близких и не очень друзей и родственников, желая отомстить. И что тогда? Всех убить на дуэли? Вариант, но плохой. Ладно, позже разберусь, что делать с этим убогим. Тем более, что у меня есть пара интересных мыслей. А пока стоит вернуться в академию. Завтра начнутся занятия, и я постараюсь украсть у Красавкиной еще пару заклинаний. Уж больно интересные растения она использует. Открыв портал, я переместился обратно в академию и тут же был раздавлен бременем славы. Проходящий мимо третьекурсник увидел меня и на ходу бросил: «Дубровский, а ты чертовски хорош, но в следующем году я тебя превзойду». Студент заразительно улыбнулся и, кивнув самому себе, потопал дальше. Слева послышался девичий щебет. «Смотрите, смотрите, это Дубровский», — прикрыв рот рукой, пропищала девица с кучерявыми волосами и пышной задницей. «И правда, он такой красавчик, вот бы он был моим», — мечтательно сказала ее подруга с аристократическими чертами лица. «Булочки, вы себя давно видели в зеркале? Если он с кем и будет, то точно со мной», — осадила подруг стервозная девица с вполне привлекательной внешностью. Закатив глаза, я тяжело вздохнул и поплелся в гостиницу. Неужели теперь всегда так будет? Одни будут желать меня победить, а другие сделать меня своим. Кстати, а кем своим? Сомневаюсь, что девиц привлекла во мне внешность. Определенно их интересует лишь статус, а значит, я для них не более чем рекламная витрина. Варвара Брыльска, жена абсолюта графа Дубровского. Неплохой слоган, но, пожалуй, я не буду размениваться на таких девиц. Пара ночей, возможно, что-то серьезное, упасите боги. Открыв дверь гостиницы, я наткнулся на девушку с ресепшена. У нее, как всегда, голова свисала на бок, и она смотрела на меня с нескрываемым восторгом. «Виктор Игоревич, видела ваш бой с Быковым. Это феноменально, можете мне поверить, я-то в этом разбираюсь. Сами понимаете, работая в академии, только и остается, что увлечься изучением магии или анализом чужих боев. У меня то таланта к магии нет. Так, крошечный поток маны, который я даже контролировать толком не могу. Но то, что делали вы, это просто восторг. Выпалила она с горящими глазами. Знаете, я около 10 лет тут работаю и подобного еще не видела. Девушка замолчала и уставилась на меня, как будто ждала от меня какой-то мудрости. Прошу простить меня за грубость. Мы давно знакомы, но я так и не удосужился узнать, как вас зовут. А, удивленно спросила она и, опомнившись, представилась. Злата. Меня зовут Злата. Очень приятно. Злата, могу я дотронуться до вашей шеи? Что, у меня есть парень? Нет, не поймите меня неправильно, вы восхитительны, просто мечта любой девушки, но... Затараторила Злата, и мне пришлось ее прервать. Вы меня не так поняли. Я хочу помочь вам с шеей. Полагаю, к концу дня у вас отваливаются и плечи, и позвоночник. Так и есть. А вы в этом понимаете? Настороженно спросила девушка. Немного. Улыбнулся я и, обойдя ее со спины, сбросил волосы девушки вперед. С моей ладони соскользнула крошечная лоза и, пробив кожу на шее, девушки исчезла внутри. Ай, пискнула Злата. Это статическое электричество, не обращайте внимания, соврал я, сосредоточившись на ощущениях. А почувствовать было что? У девушки оказался невероятно высокий энергетический потенциал. Более того, ее ядро маны было развито получше, чем у многих второкурсников. Отличный маг, если бы не одно, но, как и сказал Злата, она не могла контролировать потоки маны. А не могла она их контролировать, потому что канал в шейном отделе позвоночника был пережат, из-за чего ее шею и клонило все время на бок. Я положил руку на правый висок девушки и поднял голову в вертикальное положение. Мана стала течь немного свободнее. Тогда я наклонил голову в другую сторону, и канал еще немного расширился. Но как только я отпустил голову девушки, она снова завалилась на правый бок. Ага, помимо энергетического зажима есть еще и физический. Хорошо, хоть позвонки не срослись, а то шансов поправить ее самочувствие у меня было бы на порядок меньше. «Злата, потерпите еще пару минут», — сказал я, заставляя лозу разделиться еще на три таких же. «Будет больно?» — испуганно спросила девушка. «Конечно нет, просто нужно набраться терпения», — ласково ответил я. «А вот то, что я делал, было совсем не ласково. Лозы выделили обезболивающий сок и начали рвать мышцы, перешивать сухожилия. Даже подшили левую часть черепа к левой ключице. Теперь при всем желании она не сможет наклонить голову вправо, а заодно сок лоз снял воспаление во всем теле. Все это временные меры до тех пор, пока организм не адаптируется. После лозы рассосутся, не оставив от себя и следа. Отлично, шею я привел в порядок, осталось разобраться с каналами маны.